Необыкновенный полет. В конце рабочего дня, когда детей в группе оставалось совсем мало, воспитательница Светлана Михайловна любила послушать радио. Она брала в руки чашечку кофе и, прихлебывая ароматный напиток, слушала последние новости, рассказывающие о жизни города. Поэтому, когда в приемнике раздался голос диктора, Светлана Михайловна сделала радио погромче, нечаянно разбудив фею Вию, прикорнувшую после обеда на кукольном диванчике. Просыпаться малышке совершенно не хотелось, и она, свернувшись калачиком сквозь дремоту, принялась слушать, что творится за воротами детского сада. «Внимание!» – сказал диктор. «Из ботанического сада сообщают, что сегодня зацветет царица ночи. Познакомиться с ней смогут все желающие. Ботанический сад будет работать до рассвета». Необыкновенные слова про царицу ночи заставили фею немедленно поднять голову и напрячь слух. Но диктор уже рассказывал о том, что на свиноферме в Англии выведена порода особенных свиней, умеющих рюкать на разные голоса. «Какое красивое имя! Царица ночи!» – подумала фея Вия. «Это тебе не коротенькое имечко из трех букв. Ах, если бы меня звали как-то по-особенному, например, волшебница ожившей бумаги или прозрачная красота!» Она решительно встала с диванчика, уперла руки в боки и притопнула ножкой. «Я немедленно должна отправиться в этот самый ботанический сад, познакомиться с царицей ночи». Но каким образом? Если полететь по воздуху, как делают взрослые феи, то ее тоненькое прозрачное тельце закрутит ветер, а то и вообще кинет в пучину моря, словно листочек бумаги. Попросить Дусика, но ботанический сад на другом конце города, и в такую даль Дусик не долетит». Блуждая взглядом по полкам с пособиями для детского сада, фея заметила игрушечную ракету, стоявшую рядом с картой звездного неба. «Конечно, вот что мне поможет!» Выхватывая на ходу волшебную палочку, фея устремилась к космическому аппарату. «Стоп! Для полета на ракете нужен скафандр!» Недаром на занятиях дети рассматривали картинки про космос и делали аппликацию космонавта на Луне. Загадав себе самый лучший скафандр для маленьких фей, Вия обвела себя волшебной палочкой, увидев в зеркальце, как на голову нашлепнулся круглый шлем с короткой антенной, а на руки, на ноги и на туловище все спряталось в серебристый костюм, похожий на растянутую гармошку. На груди костюма светилась эмблема детского сада, улыбающееся детское личико. Восхищенная собственной красотой, фея Вия пыхтя от усердия залезла в ракету и с большим трудом, шевельнув волшебной палочкой, сказала: «Вези меня, ракета, в ботанический сад». Раздалось жужжание, и неведомая сила прижала малышку к пластмассовому сиденью, словно хотела превратить ее в чехольчик для стула. «У меня сейчас оторвется ручка или ножка», – только успела подумать отважная путешественница, как снова услышала жужжание, и ракета стукнулась о твердую поверхность. Видно, палочка не сработала. Фея, еле шевелясь, приоткрыла люк, высунула наружу головку и зажмурилась от неожиданности. Ракета стояла на верхушке высокой пальмы посредине густо-зеленой листвы. «Добро пожаловать в ботанический сад! Меня зовут Урания!» Раздался за спиной веселый голос, принадлежавший необыкновенно красивой бабочке, размером с саму фею. При каждом движении крылья Урании отливали разноцветным блеском, а затейливый черный узор на шелковой поверхности казался почти прозрачным. Порхающее создание плавно опустилось на свисающую нитку лианы и с любопытством, глядя на пришелицу из космоса в сверкающем скафандре. «Ты похожа на гусеницу», – глубокомысленно заметила бабочка. «У них тоже круглая голова и туловище в гармошку. Надеюсь, что ты очень скоро превратишься в бабочку, и мы с тобой будем подружками». «Должна тебя огорчить», – с сожалением сказала фея Вия. «Но, боюсь, я никогда не превращусь в бабочку, потому что я вовсе не гусеница, а фея из детского сада». «Ой, как интересно!» – захлопала крыльями новая знакомая. «Я знакома фея из яблоневого сада, с феей из вишневого сада и с феей из нашего ботанического сада. Но про детский сад я никогда ничего не слышала. Расскажи, что растет в твоем саду». «В моем саду растут дети», – гордо ответила маленькая фея. «И это самый лучший в мире сад. Урания, понимающе кивнула. К нам в ботанический сад на экскурсию всегда приходят дети, но я даже не предполагала, что их выращивают тоже в каких-то садах. Скажи, а детей часто надо поливать или там пропалывать? Вопрос бабочки ненадолго поставил фею в тупик, но она быстро нашлась с ответом. В нашем саду детей не поливают, а моют. Ну, вернее, они сами моются. Представив торчащих из грядок детей, которые при этом сами моются, Урания охнула от восхищения. Уважительно взглянув на малышку, успевшую за время их беседы освободиться от скафандра, вежливо предположила. «Фея из детского сада, полетели, я покажу тебе ботанический сад». «Полетели», — согласилась фея Вея. «Только сначала представь меня царицей ночи. По радио сказали, что познакомиться с ней можно только сегодня».